Приняв сторону Леона, Оленька изрядно похорошела. Уши ее более не казались волчьими, нормальные девичьи ушки, разве что чуть длинненькие. «Я понял ее мысль», — сказал Леон. «Простые люди, а их в любом народе большинство, одинаково темны. Чем примитивнее, грубее, низменнее аргументация, тем она ближе к подлому в массе своей народу. Спроси у нее, неужели лучше глушить людей порнографией, позорной рекламой и чернухой, нежели побуждать их думать?» «Она, — говорит, — Оленька вдруг так улыбнулась француженке, что та скользящим шажком отошла от нее подальше, что есть и иной взгляд на эту проблему. Ты говорил об идеальных молодых русских людях, которые должны прийти на смену нынешним, несовершенным, одураченным марксизмом поколениям. Сейчас границы распавшегося государства приоткрылись. Они у себя на Западе, в частности во Франции, имеют возможность наблюдать новых молодых русских людей, так сказать, в деле. Так вот, у них сложилось мнение, что большинство этих молодых людей – проститутки, сутенеры, воры, педерасты, спекулянты, фальшивомонетчики, наемные убийцы, мразь без достоинства и чести, оккупировавшие автомобильные и прочие свалки, отребье, готовое на все. Она интересуется, сколько потребуется времени, чтобы эта преступная падаль превратилась в богобоязненных, приверженных свободному труду патриотов, о которых ты только что говорил. — Еще какая падаль! Представляю! — рассмеялся Леон. Таким наивным показался вопрос. — От них к нам едет не лучшее. Падаль интернационально, как банковский капитал, система бирж или Международный союз педерастов. Приличные люди не ищут способов мгновенного обогащения в чужих странах, как, впрочем, и в ограблении собственного народа. Судить о русских, похлынувшей в Европу мрази, все равно, что судить об американцах по Дину Риду или доктору Хаммеру. Но я отвлекся. Разве я говорил, что для того, чтобы исправить нашу молодежь, возложить на ее плечи новые задачи, необходимо время? Француженка молчала. Оленька смотрела на нее торжествующе, изничтожающе. Леон испугался, что сейчас она вцепится сбитой с толку пострадавшей от пчелы журналистки в волосы. «Смешно ждать, пока люди исправятся сами», — мягко, как добрый учитель туповатой ученицы, — объяснил Леон, недовольный нашествием на Париж советской сволочи француженки. «Надо помочь им исправиться». «Она спрашивает», — поморщилась Оленька, как будто француженка спрашивала что-то в высшей степени неприличное, «неужели тебе известен рецепт исправления людей, если он неизвестен даже Господу Богу?» Когда исчерпаны, а точнее умышленно отвергнуты варианты исправления людей посредством экономики, религии, законов, — ответил Леон, — остается последний и единственный путь — исправить посредством принуждения, посредством власти. Законно избранной власти, она должна осуществлять принуждение или очередные террористы-самозванцы, сменившие риторику, новоявленные большевики. Народ до такой степени умственно расслаблен, что просто не в состоянии избрать для себя достойную власть, вздохнул Леон. Что ему нынешняя власть? Он медленно подыхает от голода и холода, как глухонемой старик в доме для престарелых. Сам виноват. Избрал людей, делающих вид, что народа, который их избрал, как бы не существует. Впрочем, его действительно для них не существует, потому что он никак не дает о себе знать. Ну, дохнет с голоду, но ведь и не протестует. Я хочу сказать, что людям, которые захотят исполнить свой нравственный долг перед несчастным народом, придется взять власть, скажем так, не на выборах. Она спрашивает, хмуро усмехнулась Оленька, что если эти симпатичные, взявшие власть не на выборах люди, начнут исправлять народ с тебя, Возьмут, да и посадят в тюрьму, а то и расстреляют. Леон хотел ответить, что нет большей беды быть расстрелянным, когда сам себя не сумел пристрелить. Равно как и нет принципиальной разницы, расстреляют тебя одни или медленно уморят голодом другие. Но ответить так было бы слишком по-русски, то есть не вполне понятно для иностранки, поэтому Леон равнодушно, как убежденный фаталист, пожал плечами. Ничего не поделаешь, это диалектика. Некоторое время длилось тягостное молчание. Стало слышно, как свистит над озером ветер, тоскливо и безнадежно кричит в камышах цапля. Все это, конечно, в высшей степени любопытно, решил гостеприимно сгладить председатель, но, сдается мне, судьба России решается не в зайцах. А овладевшего танковым прицелом оператора этот вопрос не занимал.